Глава 20. Сложности. Сухоносов вывел мою задачу на общее обсуждение, но он хотя бы додумался не говорить прямо о моих целях, а просто спросил совета, как завоевать девушку. «Подари ей букет морских актиний», — внезапно предложила Мариса, чем собрала на себе все озадаченные взгляды присутствующих. «Актиний?» – переспросил я. «Они же жалятся! Да и на воздухе высохнут!» Говоря это, я уже представил, как буду собирать этих морских полипов со дна, а потом поднимусь на берег и буду накладывать мазь от ожогов. Зато русалка довольна. Она бы еще медуз подарить предложила, ведь актинии очень на них похожи. Только медузы плавают, а актинии прикреплены ко дну. «Точно!» «Тогда их надо дарить в аквариуме», – осенила Марису. «Думаю, и Ванне это не понравится», – парировала Юля. «А вот черные розы или ядовитые цветы в самый раз. Цветами ее не проймешь, знаю я таких женщин», – высказалась Света, окуная в сахарницу огурец. «Будь здесь Ленс, то он бы предложил подарить тонну мяса», – иронично подметил я. «А чем проймешь?» – с интересом спросила Вика. «Поступками», – ответила Света. «Только не надо повторять опыт Нурлана», – предупредил я. «А чем мой способ спасения был плох?» – возмутился некромант. «Тем, что ты разрушил здание, и нас отстранили на 3 дня. Над родовым поместьем я не позволю так издеваться». «Так какие адекватные поступки ты предлагаешь?» Обратился к Свете Иван. Она откусила сладкий огурец, прожевала и только потом ответила. Последнее время еда для нее вышла на первый план. «Облегчи ее жизнь, помоги с этой аномалией, не знаю». «Или передай Настю другому воспитателю», – предложил я. И вот теперь уже на меня косо посмотрели. «А что?» – пожал я плечами. «Тогда она захочет проводить с ней время». «Или точно отстраниться», – предложила Вика. «Тоже возможно. Думаешь, попробовать показать Иванне, какой бывает настоящая счастливая семья?» Предложение было слегка абсурдным, учитывая, что из нас мало кто вышел из полных семей. Но имело место быть, ведь Иванна – женщина, и подсознательно она тоже этого хочет. «Да, это будет хороший вариант», – согласилась сестра. «Иван? Попробуй пригласить Иванну вместе с Настей в цирк или на ярмарку». «Точно, ведь скоро будет проходить ежегодная предновогодняя ярмарка», – вспомнил Ваня. «Где?» – спросил Сухоносов. «В Петропавловске-Камчатском». «Тогда предлагаю нам всем отправиться на эту ярмарку», – с энтузиазмом предложил я. «Думаю, вам тоже будет интересно. Заодно и посмотрим со стороны на идеальную семью». «Я согласна», – подняла руку Юля. «И я», – поддержала Мариса. «А там еда будет?» – озадачилась Света. «Конечно», – ответил Ваня. «Это же ярмарка. Я в детстве туда каждый год бежал, чтобы накупить вкусностей, на которые копил целый месяц». «Тогда и я пойду», – кивнула Света и насыпала себе в чай 5 ложек сахара. Хотя раньше она пила только не сладкий. «Когда эта ярмарка?» – уточнил я. «Через месяц», – ответил Ваня. «Отлично. Тогда, Иван, у тебя есть время, чтобы подготовить почву. Помогай Иванне во всем. Пусть жизни без тебя не представляет. Вот, держи». Я стянул с шеи амулет с портальным камнем и отдал парню. «Все равно у меня есть еще один, который Иванна недавно подзарядила. А ему нужнее для налаживания семейных отношений, или вернее, для создания семьи». Ночью со мной осталась Мариса. Нежности бывшей русалки было не занимать, и уснули мы только под утро. Однако снова пришествие некой морской богини не дало мне нормально просмотреть запланированные сновидения. «Ты мешаешь мне отдыхать», прямо сказал я ей через ментальную связь. «Ты когда-нибудь научишься вежливо общаться с богами?» – пыркнула она. Тогда, когда ты прекратишь вмешиваться в мои сны. Может, у меня тут были свои эротические фантазии, а ты их наглым образом нарушила. Так чего хотела? Есть работка для тебя. На кой мне работка? Повторил я с той же уменьшительной интонацией. Я-то думала, что ты хочешь как можно скорее развить свои силы на максимум перед предстоящим. Да, я и без напоминаний каждый день строю планы, как сохранить этот мир. Так что за работа? Или вернее, кого ты на этот раз хочешь убить? Бога. Понятно, что не муравья. Подожди, ты же сама говорила, что до убийцы богов мне еще ой как далеко. Говорила, пока не увидела, на что ты способен. Твоих проклятий боится весь пантеон. Кроме тех богов, чей страх был бы мне выгоден, подметил я. Да, у тех отсутствует страх. И сегодня я хочу попросить тебя об одолжении. Убить одного из них. Хочешь сказать, что если я убью его сейчас, то ослаблю готовящийся массовый прорыв с изнанки? Именно. Тогда возьмусь. Кого надо убить? Морского дьявола. Существо 10-го уровня. Его пока не называют богом, но все к этому и идет. Он подчинил себе один из водных миров. А ты хочешь занять его место, констатировал я. Верно. Чем больше у меня миров, тем я сильнее. Тем сильнее и мой дар, что получаешь ты и твоя семья. Хоть что-то хорошее. Как убить этого морского дьявола? И это вообще нормально, что ты меня с 7-м уровнем отправляешь к существу 10-го? Так не в первый же раз. Твоя сила действует как прекрасное противодействие для магии любого уровня, что и было с богиней Сирен. Девочки так по ней скучают. Надеюсь, ты отрезала им языки? Нет, зачем? А зачем тебе сирены как вид? Ты задаешь слишком много вопросов. Любой вид важен и уникален, даже если в качестве основного блюда они предпочитают мужчин. Ладно, мне с ними море не делить. Рассказывай, где искать твоего морского дьявола. Чем больше о нем расскажешь, тем быстрее я с ним справлюсь. Лекция от акулы заняла не меньше часа, исходя из которой я понял, что этот почти бог не так уж и прост, а его убийство поможет мне подняться до 8-го уровня. Ха, обычно у магов переход с одного уровня на другой занимает годы, а то и десятилетия. Один я придумал, как обойти эту сложную систему. Правда, это и самый опасный способ. Ведь мало кто выживает после покушения на высшие сущности. Поэтому следовало все досконально продумать, до мелочей. А на это тоже требовалось время. Уснуть я так и не смог. Поэтому понежился часок в ванне и приступил к решению насущных вопросов. Первым делом позвонил Пальмову, старшему. Поскольку по какой-то неведомой причине его номер в моем мобилете был, а вот его дочери нет. «Слушаю», — раздалось на том конце. Голос был заспанный и уставший. «Доброго утра, это Сергей Акулин». «Сергей, рад вас слышать». Пальмов тут же взбодрился. «Как раз вчера съездил в банк, чтобы положить на ваш счет вторую часть выкупа за макры. Вы не по этому поводу звоните?» «Нет, с переводом все гладко. Мне нужно приобрести много артефактов». И я хотел доверить это дело вам. Конечно, буду рад помочь. Отправляйте список. Средства смогу вычесть из следующего платежа, если вам так будет удобно. Куда потребуется доставка? Поместье Акулиных. Чем раньше сможете все найти, тем лучше. По срокам смогу ответить после того, как увижу список. Хорошо, тогда сейчас отправлю вам его в сообщении. Перезвоните, как получите. В одном сообщении список от Иванны не уместился. Пришлось аж на 10 разбивать, чтобы обойти ограничения по символам. Пальмов перезвонил только через полчаса. «Сергей Александрович, большинство из артефактов в наличии на моем складе. Несколько придется заказывать у партнеров, но это займет не больше недели. А вот с одним пунктом возникнут сложности. С каким? Сухо уточнил я. С приманивателями темной энергии. Эти артефакты делаются из свежих биологических фонарей рыб-удильщиков. Вам требуется не меньше 50, а я знаю, где достать всего 4. Вся сложность в том, что эта рыба на Камчатке попадается крайне редко. Их основной ареал обитания – восточная часть Атлантического океана. Значит, если я поймаю вам достаточно рыб, то это перестанет быть проблемой. Да, мои артефакторы справятся за ту же неделю. Есть еще вариант заказать этих рыб у магических промысловиков на западе империи. Но я уточнил, у них запись на 3 месяца вперед, а больше никто в наших краях не занимается столь экзотической подводной охотой. Понял вас. Тогда в самом деле мне проще будет достать этих рыб самому. Главное, не повредить удочку с фонарем, а сама туша рыбы не так важна. Хорошо, ожидайте ценный улов. Я оделся и направился в библиотеку, ведь перед тем, как ловить этих рыб, надо понять, где они обитают в данное время года. Призрачный библиотекарь был поглощен чтением любовной новеллы и ничем мне не смог помочь. Он отмахнулся и сказал, что разбирается только в секретных знаниях. В самом деле, на кой черт кому-то было бы хранить книгу о глубоководных обитателях в имперской библиотеке? Пришлось обратиться к живой сотруднице. Женщина в толстых очках тут же нашла по каталогу нужную книгу. В ближайшие полчаса я занимался изучением рыбок. Чаще всего попадаются у Британских островов, значит. Проговорил я и закрыл книгу. А сам уже прикидывал в уме, кто не откажется от подводной рыбалки. Поэтому после занятий направился в клубный корпус. Там постучался в дверь с табличкой «Подводная охота». «Входите», – раздался знакомый голос. «Привет, Макс», – сказал я, заходя в небольшой кабинет, на стенах которого висели множество рисунков с морскими монстрами. «Привет, Сергей. На охоту записаться пришел? Или забрать вещи после того исчезновения? Вон, до сих пор на складе лежат». «Ха, я уже и забыл про них». «Ничего, понятно, что для аристократов одежда ценности не представляет. Как твоя супруга?» «С Марисой все хорошо. Мы разобрались с проблемой. И уверяю тебя, что больше она не станет защищать морских монстров». «Это хорошо. А то я все ждал, когда рядом с нашим клубом появится общество по защите монстров», — усмехнулся парень. «Не появится. Кстати, как насчет поохотиться на обычных рыб? Ну, почти обычных». «Так это скучно», — протянул парень. «Они слишком глупы, чтобы их было сложно поймать». «Даже глубоководные удильщики?» «Этих вообще по дну собирать надо», — отмахнулся парень. «Давай поставлю вопрос иначе. Что ты хочешь за помощь?» «Помощь? Сомневаюсь, что от меня в этом деле будет много толку. Я привык ледяными гарпунами в больших тварей пулять». «Да, мне нужно воспользоваться твоей яхтой. Перенесемся на полдня к Британским островам, наловим рыбы и вернемся». «Опасно. Бриташки могут принять мою яхту за вражеское судно». «Сомневаюсь, что они успеют нас засечь». Я говорил уверенно, поскольку прекрасно знал, что в этом мире еще не изобрели высокоточные радары слежения за береговой линией. «Так из Академии же нельзя уходить до каникул. И яхта не моя, а моего тестя», — кивнул я. «Договорюсь. Так что, хочешь поплавать в другом море?» «Так-то хочу. Но тогда поможешь поймать мне 10 подводных монстров? Макры мне». Он протянул руку. «Вот так бы сразу», — улыбнулся я и пожал руку. «Завтра утром будь готов. По поводу холодной воды можешь не беспокоиться. Я буду следить за терморегуляцией». «Значит, твои супруги будут в бикини погружаться в ледяную воду? Я должен на это посмотреть». «Супруга и сестра. И не зазнавайся. Увижу хоть один косой взгляд, утоплю». «Это я говорил крайне серьезно». «Понял, прости». В самом деле сказал, не подумав. Я кивнул и вышел из кабинета. Максу давно пора найти себе девушку из магов стихии воды. Тогда бы охотились вдвоем, и он не пытался засматриваться на моих спутниц. Хотя каждый раз стоило мне бросить косой взгляд, как он переставал заниматься этой ерундой. И правильно, а то я в гневе не только утопить могу за своих дам. Хм, а ведь это можно решить очень просто. Сразу после посещения клуба я направился к тестю, чтобы получить разрешение на выход вне каникул и одолжить яхту. Правда, нашел его в библиотеке за привычным занятием. «Аркадий Викторович, вы не могли бы мне разрешение подписать?» – спросил я, подкладывая ему бумаги. Призрак не прекращал рассказывать, поэтому директор, не глядя, поставил подписи и буркнул. «Делай, что хочешь, но дочь мою не вмешивай». «Да я и не собирался», – ответил я. Но князь только махнул рукой и продолжил записывать историю призрака. Он уже месяц этим занимался, правда, с перерывами. Но за это время они только на 500 лет истории продвинулись и немного затронули запретную магию. Так что директору такого познавательного развлечения еще до конца года хватит. Собрав нужные бумаги, написал Иванне сообщение, что завтра потребуется большой портал на воде. Она ответила, что как раз будет в академии и сможет помочь. Но мне кажется, что такая щедрость сводилась к тому, что я еще не ответил на ее просьбу. Собирался сделать это после доставки всех артефактов. Постучался в комнату Вики и зашел. «Привет. А никто из твоих подруг сводного факультета не ищет себе состоятельного жениха?» Сходу спросил я. «Ищут, и уже двух нам сосватало, если ты об этом». «Нет, завтра со мной и Мариссой отправишься на рыбалку к Британским островам, и можешь взять подруг, которые бы хотели с Максом познакомиться. Помнишь его?» «Ага, кроме моря, его ничто не интересует». «Хм, кажется, я знаю, кто ему подойдет», – задумчиво протянула Вика. «Стой, какая еще рыбалка?» «На глубоководных удильщиков». «Тебе совсем заняться нечем?» – насупилась сестра. «Это для нужд клана. Из этих рыб делают артефакты-приманки для темной магии». «А, ну ладно». «Бери теплый купальник с начесом», – пошутил сидящий на кровати сестры Нурлан. «Мы, акулины, хоть подо льдами плавать можем и не замерзнем», – с гордостью ответила ему Вика. «Тогда, может, и свадьбу в Антарктиде проведем?» «Нет, мое платье будет сливаться на фоне снега», – фыркнула Вика. Вмешиваться в очередной разгорающийся спор о свадьбе я не стал, а пошел и предупредил Мариссу о завтрашнем приключении. Бывшая русалка просто кивнула и вернулась к чтению книги. Она усердно готовилась к предстоящим экзаменам. Остаток дня я собирал необходимые принадлежности для рыбалки – сети, небольшие гарпуны, артефактные холодильные сумки и прочую мелочь. Ровно в 8 утра я уже стоял на яхте Академии и пил кофе из термоса. Мариса уселась на раскладной стол с учебником по этикету, а вот Вика опаздывала. В итоге Иванна поднялась на борт раньше нее. Сегодня она была в длинном красном платье. Видимо, намечалось какое-то собрание у преподавателей, поскольку в обычное время ведьма предпочитала более откровенные наряды, а тут даже выреза на груди не было. «Куда вас перебросить?» – спросила она у меня вместо приветствия. «Подожди, еще Вика не подошла». «А без нее никак?» – с недовольством спросила ведьма. «Я уже и так опаздываю». «Никак, она важный член банды морских рыбаков». «Так позвони ей, пусть торопится». «А может, тебе не стоит указывать мне, что делать?» Иванна застыла после этого вопроса. Было видно, что она хочет сказать очередную колкость, но по понятным причинам она лишь нахмурилась и промолчала. Вику мы ждали еще минут 10, и с каждой минутой настроение Иванны опускалось ниже плинтуса. Мне даже захотелось ей объяснительную записку вручить для директора. Сестра бежала по пирсу со всех ног, а за ней едва успевала девушка с белоснежными волосами, кончики которых были окрашены в ярко-фиолетовый. «Ну, наконец-то!» – процедила Иванна, когда запыхавшаяся Вика взошла на борт. «Простите, я долго собиралась», – сказала сопровождавшую Вику девушка. Иванна что-то пробурчала себе под нос, а затем подошла к носу яхты. Взмах рукой, и на воде открылся портал. «Не убирай его до вечера», – попросил я. «Я могу поставить магический таймер, чтоб он не тянул из меня энергию. Через 5 часов вернется. Этого хватит?» «Вполне», – кивнул я. «Рассудил, что 5 часов для рыбалки нам хватит. А если потребуется срочное отступление, то я смогу ей позвонить». Ведьма сошла на пирс. «Отдать швартовы!» – крикнул Макс и сам подтянул канаты. С помощью заклинания, конечно. Они сами свернулись на палубе, словно длинные змеи. И яхта прошла в портал, что тут же закрылся, стоило нам на метр отплыть от него. Волны были высокие, а небо серое. «Мы угодили в начинающийся шторм!» – крикнул Макс.